Глава 37. Банк «Добро» находился на окраине города. Впрочем, основной офис располагался в Москве, и приреченцам приходилось довольствоваться филиалом, имевшим весьма непрезентабельный вид. По сбитым ступеням журналистка поднялась в зал. Народу не было. Она обратилась к девушке, сидевшей в первом окне. «Мне нужно поговорить с вашим директором». «Он в Москве», — серенькая мышка, жующая жвачку, равнодушно взглянула на посетительницу. «Если он вам просто необходим, ищите его там. Ваша ирония неуместна». Зорина придала лицу такой суровый вид, что бедняжка запаниковала. В конце концов, мало ли кто пожалует в их богом забытый уголок. А вдруг инспекция? «Анатолий Евгеньевич Ермошин, директор филиала, сейчас у себя», — сменив гнев на милость, пояснила девушка. «Я могу предупредить о вашем приходе». «Спасибо, не надо. Как хотите». Мышка подробно объяснила, как найти директора в хитросплетении коридоров. «Понимаете, мы арендуем это здание вместе с другими конторами». «Понимаю». Катя поднялась на второй этаж и постучала в дверь с надписью «Заведующий». Приятный мужской голос пригласил войти. Очутившись в светлой комнате со стеклопакетами и жалюзи на окнах, Зорина заметила симпатичного парня лет 30, изучающего монитор компьютера. «Вы ко мне?» «Да», — он посмотрел на нее с интересом. «Чем могу быть полезен?» Журналистка решила брать быка за рога. Если Анатолий Евгеньевич принимал участие в делах Виталия Лаковского, ей лучше выложить все сразу. Она открыла сумочку и вытащила клочок бумаги. «Вам знакомо это?» Мужчина поднес клочок к глазам. «А что сие разрешить спросить?» «Банковский счет Виталия Лаковского». «Что-что?» Он сделал удивленное лицо, однако девушка видела. Имя Виталия произвело впечатление. Щеки заведующего побелели, губы задрожали. Она повторила. «Банковский счет Виталия Лаковского». «Хорошо, а при чем тут я?» «Вы его открывали». Он выдавил улыбку. «С чего вы взяли? Я вообще не знаю никакого Лаковского. Своего приятеля по школе?» «Говорю вам, вы заблуждаетесь», — Катя усмехнулась. «А если я приглашу сюда мать его жены, вы тоже будете отпираться?» Она рассказывала, как молодожены обращались к вам в первое время своего пребывания в городе за дружескими советами. «Я думаю, что не только в первое. Кто вы такая?» Теперь на лице Ермошина был написан настоящий страх. Зорина поспешила его успокоить. «Не бойтесь, я не из милиции и не из шайки вашего бывшего друга». «Мы никогда не дружили», — мужчина перевел дух. «Я припоминаю, о ком идет речь. Действительно, Виталий и Евгения звонили мне несколько раз по поводу трудоустройства, но я ничем не мог помочь». «Не лгите», — Катя без приглашения опустилась в мягкое кресло. «Думаю, Виталий поделился с вами мыслями о криминальном бизнесе. Банковский работник был ох, как нужен этой парочке. Допускаю, что вы не участвовали в махинациях, но счет открыли». «Еще раз говорю вам, ну ладно», — девушка сделала попытку встать. «Не хочу вас больше мучить. В самом деле, пусть во всем разбирается милиция, которая еще не нашла этого несчастного клочка. Я им помогу». «Подождите». Он поднялся из-за стола и направился к журналистке. «Скажите, кто вы?» «Я веду свое расследование», — пояснила она. «И ваша роль в деле Лаковского интересует меня постольку, поскольку я хочу знать, где находятся деньги. Они в вашем банке?» Анатолий посмотрел ей в глаза. «Вы действительно никому не скажете?» Катя пожала плечами. «Я? Нет. Но не могу обещать, что милиция сама не придет сюда». Он кивнул. «Хорошо. Я открыл Виталию счет и впоследствии помог переправить деньги за границу». «Куда?» «На Каймановы острова». «Я так и думала», — управляющий дотронулся до ее руки. «Это все?» «Нет», — Анатолий скривил губы. «Что же еще?» «Мне нужно знать, получил ли он их, снимал ли он со счета хоть какую-то сумму. Можно устроить?» «Его разыскивает милиция по подозрению в убийстве жены», — вопросом на вопрос ответил Ермошин. «Он пропал», — мужчина развел руками. «Я узнаю это от вас», — Катя улыбнулась. «Спасибо. Как с вами связаться?» Она достала визитку. «Вот, все мои телефоны». Нужные Кате сведения Ермошин сообщил через день. Банковский счет Лаковского уютно покоился на Каймановых островах. За все время ни одна живая душа не попыталась снять с него хоть доллар.